Хорошо. Пожалуйста, откройте 4 книга Царств, 6 глава. Мы будем читать очень много сегодня, и особенно из этой главы одну историю. Аллилуйя! Я вообще-то благодарен Богу, если можно так сказать, потому что лучшим вступлением для этой проповеди, чем то, что произошло сегодня, пожалуй, не придумаешь. Даже это порой звучит странно, и сейчас это звучит странно, но я считаю, что это Бог так сделал, потому что то, что произошло, та история, которая произошла в жизни Елисея и Гиезия, это что-то похожее, что произошло сегодня. Когда мы что-то планируем, когда-то мы что-то думаем, и вдруг мы в своей жизни обнаруживаем, что то, что мы думали, оно не имеет никакого значения, и то, на что мы надеялись, оно уходит. И мы находим себя в обстоятельствах, когда все начинает оборачиваться против нас. Все окружающие обстоятельства, они оборачиваются таким образом, что мы находимся как бы в изоляции. И мы видим силу, которая двигается на нас, но мы не знаем, где наше спасение. Тема сегодняшней проповеди – это цитата, вернее, две цитаты из этой главы. И звучит эта проповедь так: «Господи, открой». В русской Библии, например, написано: «Господи, восклицательный знак, открой». И дальше идет молитва Елисея. Почему я назвал эту проповедь? Потому что я, во-первых, верю в силу молитвы. Во-вторых, я верю в то, что есть больше, чем то, что мы видим. Есть больше то, что могут видеть наши глаза. Есть намного больше того, что мы даже видим сейчас. Этой жаркой комнаты, где нам душно, нам не хватает воздуха. Есть больше того, что у нас, скажем, не получилось, и у нас нету сегодня музыки. Есть намного больше того, что в действительности происходит. Я начну читать с 8 стиха, и мы будем следить. И я верю, что эта молитва «Господи, открой», она имеет силу и сегодня. Позже я открою одно место в Новом Завете, и мы прочитаем похожие слова этим. Но мы начнем из этой истории в Старом Завете. 8 стих, 4 Царств, 6 глава. «Царь Сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в таком месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там и не раз, и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в соотношении с царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у израильтян, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали: вот он в Дофаиме. И послал туда коней и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город». Такие очень бурные события развивались один раз в жизни Елисея. К этому моменту Елисей уже был признанным пророком. К этому моменту Елисей уже был помазанником Божьим, через которого Бог совершал великие дела. К этому моменту Елисей очень имел тесное соотношение с Богом, и он воистину стал пророком, потому что все слова, которые говорил царь сирийский, Господь пересказывал ему. И служение этого человека, Елисея, Божьего помазанника, достигло таких размеров, что он уже своим служением помогал целому израильскому народу. И вот сирийский царь говорит, давайте мы поставим засаду в этом месте. И Елисей посылал к царю израильскому и говорил, не иди туда, потому что там засада. Царь сирийский говорил, давайте в другом месте поставим засаду. Елисей делал то же. И так встревожилось сердце царя сирийского, он сказал, среди нас есть предатель. Но не предатель был в стане сириан, и не предатель был в совете сирийского царя. Дело в том, что в израильском народе был пророк, человек Божий. Я хочу заметить, какую силу действительно может в служение Божьего народа принести один человек. Один человек, который имеет близкие отношения с Богом. Один человек, который посвятил свою жизнь на служение Богу. Один человек, который в своей жизни понял, почему его призвал Господь. Один человек, который понял, что Господь дает им великое поручение. Когда приходил Илья возле него, он ему не сказал ни одного слова. Он просто взял, снял свой плащ, бросил на Елисея и пошел дальше. Елисей понял, что его Господь призывает на великое дело. Этот человек позже, как мы разбирали в прошлый раз, он служил Елисею. И через некоторое время, когда, Илии, через некоторое время, когда не стало Илии, остался один Елисей. У него было одно желание, он сказал, Илия, у меня есть одно желание, я хочу, чтобы тот дух, который на тебе, был на мне вдвойне. Он получил это. Он получил это, и он был в очень близких отношениях с Богом. Читаем дальше эту историю. 15 стих. «Поутру служитель человека Божия, это был Гиезий, встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Я думаю, что мы себя находим очень часто в этом положении. Когда мы утром просыпаемся или попадаем в подобные ситуации, как сегодня, мы смотрим по сторонам, мы смотрим за город. Гиезий вышел утром, посмотрел, а весь город, вокруг стен этого города, войско. Стоят солдаты, стоят колесницы, стоят вооруженные люди, и их очень много. И когда Гиезий вышел, посмотрел, его сердце дрогнуло. Он пришел назад к Елисею и говорит, «Вы, человек Божий, что же нам теперь делать?» И сейчас я хочу провести очень конкретную четкую черту, потому что есть разница, и была всегда, между людьми, которые имеют близкие отношения с Богом, и людьми, которые этих отношений не имеют. Между людьми, которые знают просто о Боге, и между людьми, которые знают живого Бога. Между людьми, которые знают о Боге, и просто их знания довольно обширные. Между людьми, которые знают Бога лично и знают отношения с Ним. Мы этого часто не делаем, но так есть. Духовный мир, который вокруг нас, намного яснее и ярче, чем этот мир, который мы видим. Смотрите, что получилось дальше. Я читаю 16 стих. «И сказал он, то есть Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Другими словами, он говорит слуге, Гиезий, ты не переживай. Все равно с нами больше тех, которые с ними. Очевидно, этот город был небольшой, но войско, которое окружило его, там было очень много воинов этих сирийских. И Гиезия сердце, оно начало сжиматься, оно дрогнуло, и он начал переживать. Но Елисей ему открыл очень одну большую духовную истину. Он говорит, ты смотришь, и ты видишь всех этих людей, тебе кажется, что их очень много. Но я хочу тебе сказать одну большую истину, что тех, которые с нами, намного больше тех, которые ты видишь. И 17 стих. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». Это тема сегодняшней проповеди. «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Аллилуйя! Это очень сильное место Писания, потому что, во-первых, молитва действует. Во-вторых, даже для Гиезия предоставилась очень большая возможность видеть по-настоящему духовный мир. Нам кажется, когда нам тяжело, как сегодня скажем, что все против нас, и мы такие маленькие, мы такие незаметные. Ну что нас здесь? Всего лишь несколько человек. Но духовная истина заключается в том, что если мы действительно с Богом, то нас намного больше. Просто мы этого не видим. Но молитва этого Божьего человека, она подействовала. Господь услышал эту молитву, и Он открыл ему глаза. И когда посмотрел Гиезий на гору, он увидел, что эта гора, она вся была заставлена колесницами огненными вокруг Елисея. Когда они пошли к нему, когда пришли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, я привожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И повел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. Когда я перечитывал эту историю, я понял, что молитва, она действует. Елисей молился той же самой молитвой о своей слуге, той же самой молитвой о своих врагах. Люди, которые пришли завоевать город, люди пришли, которые взять Елисея, взять его слугу, истребить этот город полностью. Елисея был действительно дух, который позволил ему молиться той же самой молитвой, чтобы Господь открыл глаза, во-первых, слуге, во-вторых, врагам его. И дальше эта история приводится к тому, что сирийские войска больше не захотели ходить на Израиль, и, короче, все закончилось миром. Но к чему я веду? Молитва Божьего человека, молитва любого духовного человека, который имеет отношение с Богом, она имеет силу. И эта молитва: «Господи, открой», во-первых, она два раза повторяется в этом месте Писания. Во-вторых, она имеет огромнейшее духовное значение. Оказывается, чтобы нам проникнуть в духовный мир, иногда для нас достаточно того, чтобы помолиться. Иногда для нас достаточно того, чтобы кто-то, кто стоит выше, чем мы, в духовном положении, начал молиться за нас. И тогда наши глаза начинают открываться. Я хочу несколько примеров привести того, что действительно происходит. Иногда нам кажется, что грех или проблемы в нашей жизни настолько великие, что нам их не преодолеть. Но несколько мест Писания, чтобы у нас немножко поднялась вера. И потом я прочитаю еще одно место, которое уже находится в Новом Завете. Колоссянам 2.15. Колоссянам 2.15. «Отняв силы у начальств и властей, говорится об Иисусе Христе, властно поверг их позору, восторжествовал над ними собою». Иногда, когда мы понимаем некоторые духовные вещи, наши глаза начинают открываться. Мы становимся другими людьми, мы смотрим на мир по-другому. Демонические власти, которые пугают нас, которые приводят нас в замешательство, под воздействием которых происходят всевозможные обстоятельства в нашей жизни. Дело в том, что Писание говорит, что когда Иисус пришел на эту землю, Он сделал одну вещь. Он отнял силы у начальств и властей и властно поверг их позору, восторжествовал над ними собою. Слово «отняв», оно передает значение такое. Если человека, скажем, грабят грабители, они начинают с него снимать одежду до тех пор, пока на нем вообще ничего не останется. Когда пришел Иисус на эту землю, у него была цель. Цель, чтобы действительно разрушить эти все демонические силы, которые действуют в нашей жизни, которые действуют на этой земле. И Он полностью разбил этих начальников, этих духов злобы поднебесной, до такой степени, что они потеряли всякую силу. Он поверг их позору. Что это означает, когда в древности царь или военачальник, генерал, они шли и побеждали, скажем, какую-то армию, они брали людей в плен, Они приводили их в свой город, в свою страну, и они делали демонстрацию, где этих пленных людей просто проводили перед жителями города, связанных, бедных, несчастных, побитых, израненных. И после этого несли всевозможные трофеи, скажем, мечи, копья, луки и так дальше. Смотрите, что произошло, что, о чем говорит Писание в этом месте. Иисус, когда пришел на эту землю, Он отнял силы у начальств и властей. То есть Он сделал их бессильными. Он поверг их позору и восторжествовал над ними собою. Я хочу, чтобы наши духовные глаза немножко начали приоткрываться. Действительно, что произошло в то время, когда Иисус был на этой земле, и что происходит с нами? Потому что иногда, когда обстоятельства становятся больше нас, нам кажется, что сила, которая против нас, она намного сильнее, чем мы. Но я хочу, чтобы наши духовные глаза сегодня начали открываться немножко больше. Потому что действительно произошло в духовном мире? Когда Христос Иисус пришел на эту землю, когда Он висел на кресте, и когда Его распяли, и Он воскрес, произошла эта победа. Вся сила вражеская, она была разрушена. Там говорится, что это произошло властно, и это слово использовалось для того, чтобы показать смелость и уверенность. Христос смело и уверенно пришел на эту землю. Христос смело и уверенно победил своего врага, который является нашим же врагом. И Он восторжествовал, то есть Он прошел перед своими врагами как победитель. Из того сражения, которое перенес Иисус Христос, Он вышел победителем. И Он передает нам эту власть. Хочу, чтобы наши духовные глаза немножко больше начали открываться. Потому что то, что произошло на этой земле 2000 лет назад, оно имеет прямое отношение ко мне, оно имеет прямое отношение к тебе, оно имеет прямое отношение к нашей церкви. Когда в этот мир пришел Иисус Христос, Он победил. И Его противник, Он же является нашим противником. И наш противник, по сути, с каким мы должны бороться – Он уже побежден. Я приведу один такой небольшой пример. Несколько недель назад, в выходной день, в пятницу, по-моему, мы поехали с моими детьми в местный зоопарк. Конечно, это очень маленький зоопарк. Там не очень много зверей, но там есть опасные звери. Там есть ядовитые змеи, скажем. Сначала, когда заходишь, там есть такое помещение, где под стеклом находятся всевозможные жуки, пауки и эти змеи. И некоторые из них очень ядовитые, скажем, гремучая змея. Потом, когда ты проходишь дальше, там можно пойти посмотреть волка. И мы, когда проходили, мы видели волка очень близко, можно сказать, с нескольких метров. Мы проходили в одном месте, и мы видели рысь, которая сидела на дереве, возможно, даже 1.5 метра от нас. Потом мы пошли в другое место, и там есть такой мост, и под низом вольер для медведя. Медведь тоже очень опасный хищник, особенно если ты его встретишь на воле. Но мы могли смотреть на него сверху, на очень близком расстоянии. Эти все звери, они опасные, если бы мы их встретили в природе. Но дело в том, что люди, которые имеют опыт, которые имеют навыки, они пошли и отловили этих зверей. Эти звери остались такими же зверями, но их поместили в зоопарк. И после того, как их поместили в зоопарк, люди могут приходить и смотреть. И почему эти звери не могут ни одному человеку принести никакого вреда, там, никого не загрызть, не укусить смертоносным укусом, как это могут сделать змеи. Почему? Потому что стоит защита. Или это стенка аквариума, или это сетка просто натянута, что они не могут попасть туда, где находимся мы. Смотрите, что произошло в духовном мире. В действительности, если мы это поймем, это поможет нам понять очень большие истины. Когда в этот мир пришел Иисус Христос, ни один человек до этого, он не мог устоять против греха. Написано, что дьявол, он являлся отцом лжи, греха и грехопадения Адама и всех людей, которые родились после Адама. Но когда в этот мир пришел Иисус Христос, он поставил преграду между нами и нашим врагом. То есть Писание говорит, что ходит сатана, как рыкающий лев, И в зоопарке мы можем тоже видеть льва и других животных. Они могут рыкать, они могут издавать какие-то звуки, они могут принимать угрожающую позу. Но дело в том, что стоит преграда между мной и этим животным, стоит преграда. Или это сетка, или это стенка какого-то аквариума, или что-то еще, которое охраняет мою безопасность. Хочу, чтобы наши духовные глаза немножко начали приоткрываться. Потому что Господь Иисус сделал для нас то же самое. Он дал нам победу. Победу в этом духовном мире. Наше положение, то же самое положение, какое и положение Елисея в Новом Завете. Он сделал это для нас. Тех, которые с нами, намного больше тех, которые против нас. Это в действительности наше положение. Я прочитаю еще один стих. Римлянам 8:37. Это место очень сильное. Римлянам 8:37. Пожалуйста, откройте. Я не буду очень много читать, но это место, оно просто благословенное. Римлянам 8:37. Восемь тридцать семь. Написано так в русском переводе. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». То есть в нашей жизни могут быть разные обстоятельства, в нашей жизни могут быть разные проблемы. Писание говорит, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Это смысл, который смогли передать люди, которые переводили Библию на русский язык. Давайте я вам в действительности прочитаю, что там говорится в оригинале. «Во всем мы больше, чем победители, благодаря тому, кто возлюбил нас». Это слово «мы все преодолеваем силы возлюбившего нас». Там есть слово одно, которое, когда я смотрел в оригинале, оно произвело на меня очень сильное впечатление. Это слово, которое состоит из двух слов. Первая часть этого слова говорит «супер», и вторая часть этого слова говорит «победитель». То есть наше настоящее положение в Боге, в Иисусе Христе, Писание говорит, этого не видно в русском переводе, но если вы хотя бы в какой-то мере владеете или этим словарем греческим, вы найдете это слово, и вы увидите, что наше положение во Христе Иисусе, кем мы являемся суперпобедителями. Это правда. Это я не придумывал. Это действительно так написано в Библии. Что когда пришел на эту землю Христос, во-первых, Он разобрался с нашими врагами. Во-вторых, мое действительное положение во Христе Иисусе, я являюсь суперпобедителем. Когда Павел писал это послание, я думаю, что он думал о тех людях, которые жили в Риме. Это столица Римской империи, там жили самые богатые, зажиточные, идолопоклонники и так дальше. То есть людям, которые назывались христианами, им нужно было каждый день сражаться в тех обстоятельствах, когда их преследовали, гнали, когда их бросали львам, когда их просто убивали в Колизее и так дальше. Когда Павел писал этим людям, он говорит, вы не просто победители, вы не просто те люди, которые побеждаете в своей жизни, вы суперпобедители. То есть, другими словами, Господь так смотрит на нас, Господь так смотрит на меня сейчас, Господь смотрит на каждого из сидящего в этом зале, Господь говорит, ты есть суперпобедитель, ты есть неимоверный суперпобедитель. Ты есть завоеватель, ты есть чемпион, человек, который побеждает все. Это мы с вами, братья и сестры. Аллилуйя. И это вызывает у меня сильное благословение. Потому что вот такие простые истины, и их существует намного больше, эти простые истины, они заставляют думать и смотреть на этот мир по-другому. Во-первых, враг, с которым мы имеем дело, он уже побежден, он подвержен позору, он прошел перед Иисусом и всеми небесными жителями как побежденный. Во-вторых, мы во Христе Иисусе через Его кровь являемся суперпобедителями. И так как у нас сегодня немножко жарко, я открою еще одно место Писания. Это Ефесянам 1 глава, 16 по 20 стих. Я на этом буду заканчивать. Я буду на этом заканчивать мою проповедь. Ефесянам 1 глава, 16 по 20 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». То есть Павел, он молился за ефесян. Это люди, которым он благовествовал, которые приняли Иисуса Христа, стали верующими. Через некоторое время он написал им письмо, и он говорит, что «я непрестанно», то есть постоянно, «я, во-первых, благодарю Бога за вас». И во-вторых, я вспоминаю о вас в моих молитвах. То есть моя молитва за вас постоянно. Смотрите, о чем он молился. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть первое, что мы должны понять, о чем молился Павел, чтобы мы получили того духа, который бы давал нам откровение в нашей жизни, чтобы мы познавали больше Бога и Иисуса. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадил одесную себя на небесах». Смотрите, та же самая ситуация. Павел проповедовал ефесянам, они покаялись. Через некоторое время он продолжал молиться, и он молился. Есть что-то особенное в молитве, когда человек молится за другого. И поэтому я думаю, что это немножко даже поменяет нашу молитвенную жизнь. Потому что смотрите, о чем молился Павел. Павел говорил, во-первых, я прошу, чтобы Бог вам дал духа, познание и разумение, чтобы вы больше познали Бога. Во-вторых, я прошу, чтобы Бог вам открыл ваши глаза, и вы увидели, то есть сердце, чтобы мы разумом и сердцем своим поняли, что действительно происходит. Он говорит, у вас, ефесяне, живет неимоверная сила. У вас, у каждого из вас, которые будете слушать это письмо, у вас Бог уже вложил сверхъестественным образом достаточно силы. У вас преобладает и преизобилует, в середине вас находится такая сила, которая, когда наступило время для воскресения Иисуса Христа, эта сила смогла воскресить Его, эта сила подняла и посадила Его по правую сторону Бога Отца. Эта сила прямо сейчас находится в нас. Эта сила находится в каждом верующем. Каждого верующего, которого вы видите, по Писанию, если взять, у него находится эта сила. В чем находится проблема? Проблема заключается в том, что люди не видят. Проблема заключается в том, что они как Гиези, они смотрят плотскими глазами, и, к сожалению, это происходит у многих христиан, и они видят только то, что можно увидеть, только то, что можно осязать и понять пятьми органами чувств, которые имеет человек. Но реальность заключается в том, что если мы об этом начнем молиться, Господь начнет открывать то, что действительно находится в нас. Та сила, которую Бог Отец заложил в нас, она находится в нас. Но до тех пор, пока наши глаза не откроются, мы не поймем. До тех пор, пока Гиезий не увидел гору, которая была заставлена колесницами, он не понимал, о чем говорил Елисей. Чтобы каждый из нас, который познал эту истину, чтобы начали мы ее применять в нашей жизни.